Глава 22. Вика, настоятельно тебе рекомендую перестать под мужа копать. Арсений щелкает зажигалкой. Яркий огонек вспыхивает во мраке салона, привлекая мое внимание. Машина наглухо затонирована, поэтому атмосфера в салоне довольно интимная. Почему? Спрашиваю, складывая руки на груди. Мне самой происходящее жутко не нравится, но не стану же я объяснять постороннему человеку, что мне жизненно необходимо вернуть себе дочь. И ночи не проходят, чтобы я по этому поводу не пролила слез. Отчужденность и категоричность Евы перенести тяжелее, чем измену Максима. А ты не понимаешь. В его голосе добавляется твердости. За твоим мужем стоят влиятельные, а главное, дорожащие своими насиженными креслицами люди. Не стоит усложнять свою жизнь. Предлагаешь оставить все, как оно есть? Серьезно? Усмехаюсь язвительно. Дескать, все круто, ребята. Можете продолжать? Я предлагаю тебе оставить почетную миссию карателя мне. Что-то подсказывает, ты ее с треском провалишь. Вова, давай на чистоту. Сама не ожидала от тебя, что назову его просто по имени. Мне сложно тебе объяснить всю силу своей неприязни к нашей сладкой парочке. Помимо того, что никак не ожидала, что муж мне не верен, застал я их вместе с коллегами. Двойной удар, если не тройной. Это ты позже приехал, когда голубки упорхнули, а мне пришлось любоваться ими вживую. Я скажу тебе, ощущение так себе. Я бы предпочла знать, что они тоже страдают. К тому же, учитывая рьяное желание твоей женушки свести со мной счеты, сидеть и ждать, когда она перейдет черту, мне не очень хочется. Ты б за ней следил неотступно, а не за мной. Фыркую. Арсеньев поворачивает голову и награждает меня пристальным взглядом. Он, видимо, не в курсе всего. Ну что же, тогда я его просвещу. Твоя заюшка-любительница мазь наняла человека, и он проколол мне шины. Опережая твои вопросы, скажу, что мне это не приснилось. Очень на нее похоже. Неожиданно признается. Она не всегда дружит с башкой. Если ей кажется, что ее незаслуженный обитель, то сразу же творит дичь. Избалованная дура. Ты поэтому с ней не захотел жить? Признаться, сама не понимаю, зачем это спрашиваю. Немного помявшись, он отвечает. Брак изначально был обречен. И наши родители, и сама Алла, да все кругом знали, что она мне неинтересна. Так вышло, что в тот момент мне было все равно, кого в жены брать. Родители очень просили, а я по глупости согласился. Чтобы меня как-то унять, они подарили нам завод, благодаря которому мы с тобой познакомились. Ну, вышла осечка. Стреляет в меня острым взглядом. Ты все равно уехал. Именно. Оставил оголодавшую бабу. Она и стала бросаться на всех мужиков, что попадались под руку. Это, конечно же, не смешная шутка. Для меня ответственность полностью лежит на Максиме. Девица, можно сказать, свободна. Зато он в браке. Был. Вика, я серьезно. Тебе не стоит подставляться. Ты не понимаешь, перебиваю его. У нас семья, дети. Нас многое связывало. И сейчас Максим этим пользуется. Боже, ну не станет же Арсений вставить ультиматумы моему мужу. Или Ева возвращается к матери, или ты прощаешься с должностью. Если этот мужчина пойдет, то до конца. А мне, признаться, абсолютно плевать на всех этих взяточников. Свернув на указанную мной улицу, Арсений притормаживает около новых домов. Не дожидаясь от меня уточнения, он понимает, ехать следует дальше. И только когда асфальт неожиданно заканчивается, сообщаю ему, что мы приехали. По левую сторону заброшенное поле, которое в ближайшие годы тоже застроят человейниками. А по правую темнеет та самая искомая пятиэтажка, больше на барак походящая. Когда-то здесь были корпуса общежитий, принадлежавших заводу. Язык не поворачивается назвать это сооружение домом. Но люди как-то живут, деток рожают. Все как и везде. Ты туда собираешься? Арсений смотрит на меня с сомнением. Прикидывает, далеко ли я ушла от его женушки. Вдруг тоже с головой не дружу. Да, именно туда, и ты со мной не идешь. Предупреждаюсь, читав его мысли. Когда он ведет себя по-человечески, мы на редкость легко друг друга понимаем. Здесь живет мой бывший коллега, Охроменко Боря, У него большие проблемы со здоровьем. Ногу в том году отняли. Даже при желании он мне ничего плохого не сделает. Меня не будет 10 минут. Если задержусь, не жди, уезжай. Посмеиваюсь. Не дожидаясь ответа, сама снимаю с блокировки двери и быстро спускаю ноги на ступеньку его высокого внедорожника. Коллега и правда основательно запустил диабет. Когда спохватился, стало поздно. Мы ему помогаем как можем. А он периодически сообщает нам что-то такое, чего ни от кого больше не узнать. Круг общения у Бориса, несмотря на недуг, шире, чем у всего отдела. Кладезь ценнейшей информации. Немного глупо тащиться сюда вечером, но в другие часы никогда нет приема. У больных людей бывают свои заскоки, их нужно учитывать. Встреча немного затягивается. Я стараюсь уйти побыстрее, но в итоге все равно 15 минут провожу в квартире, слушая ценную информацию. Успеваю выйти из подъезда, как слышу сдавленный крик. Внутри холодеет. На долю секунды шаг замедляю, прислушиваюсь. Вдруг мне почудилось. А после бегу. Зачем я взяла с собой Арсеньева, господи? Ну зачем? Я бываю здесь почти каждый месяц, и ничего криминального на моих глазах за прошедшие 2 лет не случилось. Но стоило только его взять с собой, как сразу подарок. Едва сворачиваю за угол, как звук повторяется. Теперь сомнений нет. Кому-то делают больно. Только бы Арсеньев сидел в своем огромном внедорожнике. Проносится мысль, но тут же гаснет. Вижу его в 10 метров от себя. На его плече рыдает миниатюрная девушка. Стоит на ногах, уже хорошо, потому что за его спиной валяется какой-то парень, а 2 других стараются оттащить, полагаю, своего дружка.